Если он не выполнил такое простое условие, то что с остальными, это так Володин относится к их договоренностям, это так он выполняет свою часть уговора, а если там и с Некрасовым начнутся какие-то проблемы, во что это выльется для всех? Наконец, помощница соединила его. Герман Владленович, едва сдерживаясь, чтобы не выругаться по матери, начал он, жду вас сегодня в 7 в сквере на Песчаной улице. Хорошо, Виктор Павлович, ответил изрядно озадаченный Володин и с недоумением уставился на трубку, в которой послышались короткие гудки. «Не здравствуйте, не до свидания», — напряженно думал он. «Что случилось-то? Какая муха его сегодня укусила? Он никогда не был таким жестким и резким. Что опять не так-то? И не спросишь же по телефону. И совещание собирать ни с кем, один Белов остался. Да и что он мне скажет? Что он может посоветовать? Остается только ждать вечера и волноваться. Черт, как я до такого докатился? Сначала Самедов, потом Некрасов. Гончарук сам ушел, Ионов отправил меня, в этот раз, в цех по производству художественных красок и лакокрасочной продукции Мосбитхима, который оказался нормальной полноценной фабрикой по производству акварельных красок. Когда меня председатель правкома провела через участок упаковки, засмотрелся, как молодые работницы отработанными движениями упаковывали десятицветные наборы красок. Вспомнил сразу детство и этот запах свежих красок, когда новую коробку открываешь. Тема лекций про советское здравоохранение не вызвала каких-либо споров, но порадовала некоторыми цифрами. Даже мне самому было любопытно прочитать в методичке, что по темпам подготовки медицинских работников и обеспеченности врачами наша страна занимает первое место. Каждый четвертый врач на планете – советский. Ежегодно более 30 миллионов трудящихся и членов их семей лечатся и отдыхают в санаториях и на курортах, в пансионатах, на туристических маршрутах и базах. Вот это я, понимаю, та статистика, которую никакой голос Америки словоблудием исказить не сможет в умах людей. Глава 14. Москва. Квартира Ивлевых. Вернулся домой, положил на кухне сверток с 10 коробками детских красок. Нашим-то мальчишкам еще не скоро понадобится. Но жена разберется, есть Оришка, есть ларчонок у Брагиных, у бати два пацана. О, у Данченко же была сегодня комиссия по усыновлению, как раз и Брагин мне напомнил. Надо узнать, как там все прошло. Поднялся сразу же на 8-й этаж. Данченки оба были дома, оба потерянные и расстроенные. У Иды глаза красные. Сразу понял, что что-то не то. Нам отказали, развел руками Яков. А причина? Спросил я, очень неприятно удивившись этому факту. Яков опять беспомощно развел руками. Не сказали ничего. Посмотрел он озабоченно на жену. «Ну, надо же», – расстроенно произнес я, неожиданно. «Я был уверен, что вам одобрит. Сам ничего не понимаю», – ответил он. «И жилье есть, и зарплата, и характеристики нам в театре написали, хоть прямо сейчас на доску почета». «Понятно», – сочувственно покивал я, еще немного пообщался, пытаясь как-то успокоить и пошел к себе. «Как тут успокоишь в такой ситуации? Отказ в усыновлении, сильное потрясение. Нужно время, чтобы справиться с переживаниями. Но ситуация странная. Слишком нелогично все это выглядит. Это уж если таким людям отказали, то кто же тогда у нас достоин? Не хотел я в это дело влезать, но надо поддерживать благородные порывы, наподобие тех, что продемонстрировали Данченко. Такие приемные родители своему ребенку способны дать намного больше, чем некоторые родные. Глядишь, усыновят этого Мишку и сделают из него будущую театральную звезду. А так у них комплекс неполноценности развивают этим отказом, да и жалко пацана, что мог обрести очень даже интересных родителей. Так что решил, что надо к директрисе детского дома наведаться, узнать, что именно там произошло. Она наверняка в курсе, даже если и не сказала отвергнутым приемным родителям. Москва. Сквер на Песчаной улице. Володин еще издали увидел прохаживающегося по дорожке сквера Захарова. Весь его вид говорил о том, что тот очень зол. «Добрый вечер, Виктор Павлович», — с тревогой всматривался Володин в его лицо, пытаясь понять, что произошло. «Что-то случилось. Это я у вас хочу спросить, что случилось?» Посмотрел на него из-под лобья Захаров. «Вы что же, решили в какую-то свою игру сыграть? Отказались от наших договоренностей? Я такие проблемы от всей вашей безмозглой компашки отвел, а вы что делаете это за место благодарности? Виктор Павлович, да что случилось-то?» В растерянности спросил Володин. «Никто и не думал отказываться ни от каких договоренностей. Да, а что Быстрова делает в группе Ивлева? нервно шагая, спросил Захаров. Она как ходила туда, так и ходит, и не думает уходить. Не может быть, остановился от неожиданности Володин. Я лично переговорил, и был уверен, что до нее дошло. Отреагировала она на мои слова как надо. Ничего не понимаю. Это какая-то ее самодеятельность уже, Виктор Павлович. Я разберусь. А Некрасов у вас тоже самодеятельностью занимается? Пристально посмотрел на него Захаров. «Нет-нет, что вы!» – воскликнул Володин. «Все, как мы договаривались. Лучше проверьте и убедитесь в этом лично. Раз уж вы первокурсницу какую-то несчастную под контролем удержать не можете», – с презрением глянул на него Захаров, – «то в таком деле нужно дважды все проверить и доложите о принятых мерах». «Конечно, Виктор Павлович», – еле сдерживающий ярость Захаров ушел не попрощавшись, а Володин смотрел ему вслед и вспоминал испуганное лицо Быстровой во время их разговора. Вот же наглая дрянь, как она могла решиться пренебречь его советами. Это до какой степени надо быть авантюристкой, чтобы проигнорировать все возможные последствия, что он ей тогда расписал. Он еле подавил в себе острое желание лично вмешаться, очень хотелось разобраться с этой дурой быстро и максимально жестко, раз не понимает человеческого отношения. Но Володин вовремя вспомнил, что у Быстровой есть компромат на всю их гоп-компанию. Немного остыв, он принял решение действовать жестко, быстро, но так, чтобы самому не засветиться. Когда к нему вернулась способность рассуждать здраво, он сообразил, что сама Быстрова ни за что не решилась бы так нагло и демонстративно проигнорировать его прямое указание выйти из всех комсомольских структур МГУ, залечь на дно, а лучше вообще перевестись подальше. Она очень была напугана тогда после устроенного им представления. Могли ее родители успокоить и поддержать? Точно нет, только услышав об уголовном деле, в которое она влезла, любые родители бы дочку посадили в поезд до какого-нибудь Норильска. Нет, родители тут ни при чем. Она же рассчитывает на чье-то покровительство, догадался Володин. И, скорее всего, это ее любовник, главный инженер трикотажки. Больше некому. Да, однозначно. Идиот. Какой же идиот. Он что же, решил, раз перешел под Захарова, то на мои указания теперь можно вот так наплевать, думает, что я до него теперь не доберусь, наивный. Или нет, наглый. Ну, раз так, то сам виноват. В голове у него моментально сформировался план действий, а на лице появилась презрительная ухмылка. Только вернулся домой, мама сказала, что с радио звонил редактор, вторая тема одобрена, запись завтра в 11. Сидели с ней в большой комнате с детьми, обсуждали праздник, который Ахмат затевает по случаю своего повышения. Завтра в своем новом отделе проставляется, делилась его планами мама. А в субботу опять все наши приедут, Жариковы, Зацепины, Гончаровы. Тебе не утомительно будет готовить на такую ораву? Обеспокоенно спросил я. Аннушка поможет, беззаботно ответила мама. И мама с Никифоровной уже завтра приехать обещали. Короче, вы уже все спланировали, как я посмотрю, рассмеялся я, подумав, что уж больно много праздников. Прямо один за другим. Тут в дверь позвонили, и я поспешил открыть. Это оказался Альфредо. Привет, удивился я его приходу. Привет, ответил он, улыбнувшись. Явно заметил мою реакцию. Случилось что? Да, случилось ужасное, трагическим тоном произнес он. Но глаза его смеялись. «Мне 1 июня стукнет 25. Какое несчастье!» – воскликнул я, рассмеявшись. А мысленно чертыхнулся, вновь вспомнив свои рассуждения про бесконечные праздники. «Точно, уже улыбаясь», – ответил Альфредо. «Это будет пятница, а в субботу приглашаю тебя с женой в ресторан «Арбат». Часам к 7. Нормально? Ну да, отлично», – пожал я плечами. «Спасибо. Тогда я вас жду и никакие отговорки не действуют». Сделав строгое лицо, погрозил он мне пальцем. По-русски лучше сказать, не принимаются. «Спасибо, запомню». «Ну так придешь, хорошо, хорошо», снова рассмеялся я. «Эх, 25 лет, какой хороший был возраст. Блин, что это я, у меня же еще все впереди. 2 года с лишним прошло, а так полностью и не перестроился. Наверное, подсознание так влияет. Оно, как говорят специалисты, ничего не забывает». Вскоре пришла с работы жена, обрадовал ее предстоящим походом в ресторан через неделю. Отпустили маму и занялись обсуждением подарков на все ближайшие события. «У нас же и твой отец, и Васятка с прошей июньские», — напомнила Галия. «Мальчишкам я чего-нибудь в детском мире возьму, а отцу ты сам подарок выбери. Кстати, что там твоя начальница, что собралась с тобой в Бухарест?» — поинтересовался я, видя, что сама жена молчит и вроде перестала психовать по этому поводу. Собирается, бегает такая счастливая, книги для экспозиции подбирает, пожала плечами Галия, стажировку по боку. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не пакостило, улыбнулся я. Москва, Гагаринский райком. В пятницу, только появившись на службе, Володин велел помощнице немедленно вызвать к себе парторга трикотажной фабрики «Луч». Когда Кудряшов появился у него где-то через час, Володин попросил помощницу принести им кофе и плотно закрыть за собой дверь. «Иван Степанович, до райкома дошли очень нехорошие сведения», – начал он. «Есть информация, что ваш главный инженер Головин, имея жену и двоих детей, завел себе любовницу». Головин удивленно посмотрел на него Кудряшов. «Да, причем даже не свою ровесницу какую-нибудь, а по-барски, на молодое местцо потянуло. Девушка едва 18 лет отметила, первокурсница МГУ, да и еще нагло так все, снимает ей квартиру. Выдает», немедленно осудил парторг, проклиная главного инженера, так подставившего его в глазах партийного руководства. Надежды на повышение таяли как лед на солнце. Такое поведение категорически нельзя игнорировать. Это никак не соответствует моральному облику члена партии и строителя коммунизма, которому доверили такую высокую должность. «Понимаю, Герман Владленович», — с готовностью кивнул Кудряшов, догадавшись, что от него требуют реагировать максимально жестко, вплоть до того, что убрать Головина с должности. «А откуда эта информация поступила?» «Сигнал поступил», — недовольно ответил Володин, многозначительно посмотрев на парторга. «Это понятно», — поспешно выставил ладони вперед Кудряшов. «Но мне бы парткому как-то объяснить, откуда такие факты взялись». «Так и скажешь, сигнал в райком поступил. Вот тебе адрес съемной квартиры. Возьми кого-то из парткома и скажи, что велено проверить эту информацию. Возьмите фотографию Головина в кадрах, покажите соседям, соберите побольше сведений и о нем, о его визитах и о студентке этой. Что мне, тебя учить, что ли, как саморалкой работать?» «Понял, все сделаем», — ответил Кудряшов. «Как срочно это надо?» «Вчера», — резко ответил Володин. «Соберете собрание, озвучите факты, потребуете от Головина положить партбилет на стол и поставите перед руководством вопросы его соответствии занимаемой должности. По поводу его любовницы, все собранные материалы направить в МГУ, в комитет комсомола. Они должны знать, что себе позволяет их комсомолка, студентка главного университета страны. Лично туда съездишь, предоставишь известные сведения и скажешь, что ситуация возмутительная и спускать такое на тормозах никак нельзя. И предупреди, что дело в райкоме на контроле, а то знаю я их». «Все понял, Герман Владленович. Сегодня же на этот адрес сходим». Утром в пятницу к 11 поехал на радио, заглянул к Латышевой в редакторскую. Она так радостно поприветствовала меня, что я даже напрягся. Чего это она? Неужели что-то новое придумали, чтобы меня припахать? Но тут Александра, показав мне рукой на несколько мешков с письмами, попросила зайти за ними после записи. «Обязательно зайду», — пообещал я и мысленно рассмеялся над своей реакцией. «Ничего хорошего уже не жду, одни неприятности. Да и работой что-то загружен в последнее время так, что не продохнуть». С ностальгией вспомнил, как еще не так и давно искал возможности дополнительно подзаработать. А теперь любой заинтересованный взгляд в мою сторону от работодателей вызывает скорее нервный смех, который они ошибочно могут принять за радость, а также тревогу о том, осталось ли свободное место для записи в ежедневнике. Латышева проводила меня в студию. Там уже работал за пультом знакомый звукорежиссер. Помахал ему рукой и поприветствовал в микрофон несколькими фразами, пока он не показал мне большой палец вверх. Вскоре примчался деятельный Николаев. Настроение у него было хорошее. «Ну что, дадим сегодня жару?» — пожал он мне руку. «Дадим», — улыбнулся я. «Что ж не дать, ну начнем», — посмотрел он на звукорежиссера. «Слава, как дела?» Тот жестом показал, что можно начинать. Николаев традиционно поздоровался с радиослушателями и мной, представил меня и озвучил нашу первую тему. Про Вьетнам я выступал уже так часто, что тему отработал на одном дыхании, едва Николаев успел пару раз хоть вопросы мне задать. Описал бедственную ситуацию в стране после победы, одержанной над американцами. Сказал, что ситуация для вьетнамцев во многом похожа на ту, которая была в СССР в 1945 году. Разрушения и жертвы огромные. Американцы потерпели поражение и убрались, но миллионы погибли или ранены, огромные лесные территории уничтожены напалмом, и еще долгие годы выжившие будут залечивать свои раны и оплакивать своих погибших. Тем не менее, вьетнамцам повезло, они сумели устоять под натиском американцев. Страшной ценой, но они отстояли свою свободу. Описал все те меры по щедрой помощи Вьетнаму, что оказывает СССР, и сравнил их с достаточно небольшой поддержкой со стороны ООН из-за огромного влияния США в этой организации, и рассказал и о том деморализующем влиянии, которое поражение во Вьетнаме оказало на США. Предрек в связи с этим внутриполитические сложности у американцев, которые к концу этого десятилетия перерастут и в экономические. Ну а что, мне не сложно, я же помню, что так оно и было. В конце 70-х инфляция была такая страшная, что казначейские обязательства выпускали под 20%, чтобы связать деньги надолго, уменьшив ее. 20% в долларах, на долгий срок, только подумать. Прикинул, кстати, не озвучивая это миллионам зрителей, конечно, что надо будет вовремя подсказать о таком вложении Эль-Хаджам. Тот порекомендует серьезным людям вложиться в эти финансовые инструменты, они потом будут благодарны. А в бизнесе иметь в должниках богатых и влиятельных людей очень полезно. Довольный Николаев попрощался с радиослушателями. Мы сделали небольшой перерыв, попили водички и приступили к записи второй программы. Он со мной снова поздоровался, сказал, что сегодня гостем студии является студент МГУ Павел Тарасович Ивлев, я поприветствовал его и зрителей. Затем, после небольшой паузы, он дал отмашку стартовать с выступлением. Недавно вышел 8-й фильм про индейцев, сделанный в ГДР, начал я. Во многих из них снялся любимый актер миллионов Гойко Митич, и понятно, что мы все с нетерпением ждали продолжения индейской саги от студии Дефа. Почему же эти фильмы так популярны? Казалось бы, события там показаны столетней давности. Однако, если взглянуть на день сегодняшний, ничего же не поменялось. Все так же американская нация считает свое мнение единственно верным и причиняет зло остальным народам мира. Конечно, не все там так просто. Правящие элиты США ничего не делают в ущерб себе. Все войны, что развязывают США под предлогом борьбы за демократию, на поверку оказываются борьбой за какие-либо ресурсы. Взять тех же индейцев. Они проиграли в своей праведной борьбе за родину, потому что их было мало, а их земля представляла огромную ценность для белых поселенцев из Европы. Но хотя бы в фильмах нам хочется увидеть, как американцам дали отпор. Эта тема очень понравилась Николаеву. Он неоднократно дополнял мои высказывания и был гораздо активнее, чем в беседе про Вьетнам. Мы могли бы с ним вдвоем и несколько часов проговорить под запись, но двое больших часов на стенах студии не оставили нам такой возможности. Николаев с явным сожалением завершил нашу беседу, еще раз представил меня радиослушателям и попрощался. Мы попрощались с ним со звукорежиссером и вышли из студии. «Отлично поработали», – протянул Николаев мне руку на прощание. «А главное, быстро», – с многозначительной улыбкой подмигнул он, – «мы попрощались и пошли в разные стороны. Чего он такой довольный? Небось, час поработал и до вечера свободен», – с легкой завистью подумалось мне. «Забрал мешки писем из редакторской». Хорошо они не под завязку были наполнены, не такие тяжелые и нести удобнее. Сложил оба на заднем сиденье и поехал в детский дом. Директрисы на месте не оказалось, но мне быстро нашли ее. «Александра Мироновна», — начал я, поздоровавшись, — «хотел бы по поводу супругов Данченко поговорить. Что же вчера произошло? Такие достойные люди. Давайте в кабинет пройдем», — тут же помрачнев, — предложила она. «Им отказали», — произнесла она, закрыв дверь. «Да, я знаю, поэтому и приехал сегодня. Хотелось бы понять, почему, если уж они недостойны, я тогда не совсем понимаю, кто достоин. Там нашла коса на камень, понимаете?» Виновато взглянула она на меня. Оказалось, у Якова Романовича условный срок был по малолетству, и это является основанием для отказа, удивленно спросил я. «Ничего себе, не ожидал, что у него такая молодость бурная была, хотя, почему и нет, условный срок». Тем более, ерунда, небось, какая-нибудь. Формально, это может служить поводом для отказа, но в каждом случае разбираются индивидуально, особенно, когда это родственников касается. Понятно, а они мальчишки не родственники. И что, у них не было никаких шансов? В данном случае, не было, но судимость давно погашена, да и срок, получается, был условный, да это все понятно. У нас был тут не так давно случай, может слышали, ребенка, который 2 года назад пропал, в цыганском таборе нашли. Такая трагедия для всей семьи тогда была. Ребенок нашелся, а бабушка умерла, не пережила, мать в психушке. Ничего себе, нет, я не слыхал такого. В газетах, понятное дело, об этом не писали. А тут Данченко, цыгане. И что, с недоумением спросил я, какое они отношение имеют к тому случаю? Да понятно, что никакого, с досадой ответила директриса. Но для отказа этого хватило. Вот как, удивленно смотрел я на нее. Пазл, наконец, сложился. Перестраховываются они теперь в комиссии по усыновлению, когда речь о цыганах идет. Но надо же понимать все равно, разбираться, с кем в каждом конкретном случае они дело имеют. Это же не люди без образования, живущие по заветам предков, устаревшим еще пару веков назад. Это известные, публичные люди. И что, оставить все, как есть? Нифига. Спасибо, Александра Мироновна, за откровенность. Ох, зря я, наверное, вам сказала, испуганно посмотрела она на меня. Не волнуйтесь, я все понимаю, лишнего ничего никому не скажу. Огромное вам спасибо еще раз, ободряюще улыбнулся я. Мы попрощались, и я ушел. Так, что же делать? Как маленькому Мишке помочь и директрису при этом не подставить? И Данченко тоже жалко. Найду больно смотреть вчера было. Может, статью написать? А про что? Про дискриминацию по национальному признаку? Кто ж решится такое напечатать в СССР, в стране, где интернационализм – один из столпов идеологии? Да и директрису под монастырь подвести так могу, а ей рисковать нельзя, она хороший человек. Нет, тут по-другому надо. Надо обратиться к кому-нибудь влиятельному, что уважаемым людям, артистам театра не дают ребенка усыновить. Буду думать, как и что. Дорогие читатели, приглашаем вас в телеграм-канал по серии «Ревизор. Возвращение в СССР». Свежие новости и впечатления от глав, интересные фото и картинки, игры, бонусы и многое другое ждет вас и нас. Ссылка на канал здесь. https://me+vet7.0.soim.vin2k. Глава 15. Москва. Как же помочь супругам Данченко мальца усыновить? Ломал я голову всю дорогу домой. Опять Захарова просить или к Межуеву идти? Не лучшая идея, зачастил, скажут. Люди-то занятые и чрезвычайно серьезные по любым меркам. Стоп. А чего я так спешу сам все сделать? Это же Женька Брагина всех взбаламутила. Это же с ее подачи Данченко на усыновление решились. Ну так вот, к кому мне и нужно обратиться за подмогой. Если Женька чего-то захочет, ее мало что остановит. А я знаю, что она очень этого хочет. Надо ее энергию в нужное русло направить. Пусть отца со свекром мобилизует. Когда отец и свекр, это генерал и прокурор, много всяких возможностей есть, которые простым людям недоступны. Святославль. Вчера всю вторую половину дня Оксана выдумывала повод позвонить Антону в Москву. Сначала думала рассказать, как Пашка вероломно ограбил ее младшую сестру Марию, но передумала. Вспомнила, как приезжал ее муж разбираться, а затем Шанцев грозился уволить с должности заведующей детским садом с волчьим билетом, если будет болтать лишнее. Точно, Шанцев. Их тогда с отчимом Пашки арестовали, и зять приехал разбираться. И разобрался же, да так, что потом люди стали приходить за помощью. Как он смог их от тюрьмы отмазать? Взятки давал, наверняка. Но как это мог сделать зеленый пацан, который еще жизни не нюхал? Нет, Пашка не так прост. И бандит он с опытом. Небось, какие-то его родственники или друзья давно его вовлекли во все это, вот и набрался дурного. Найдя повод для звонка, Оксана заказала межгород с Москвой. Андреянов. «Слушаю», — услышала она в трубке голос, показавшийся ей знакомым. «Антон, это вы?» «Это Оксана Якубова из Святославля», — сухим и деловым тоном представилась она. «О, здравствуйте, Оксана», — довольно приветливо отозвался он. «Добрый день, Антон», — также официально поздоровалась она. «Вы просили позвонить, если я что-то вспомню». «Я вспомнила, только не хотелось бы об этом по телефону говорить». «Я понимаю», — напряженно ответил он. «И что вы предлагаете? Мне опять ехать к вам? К сожалению, это неудобно. Я же начальник. Зачем же? Я бы и сама в Москву съездила. Тем более, повод серьезный нашелся». «О, замечательно!» — откровенно обрадовался он. «Только я вот-вот улетаю в зарубежную командировку. Вернусь через неделю в пятницу вечером. Может, мне тогда на следующие выходные в Москву и рвануть? Смотрите, как вам удобно», — ответил он. «Можем пересечься где-нибудь в ресторане. Спокойно все обсудим». «Хорошо», — спокойно ответила она, хотя сама ликовала в душе. А куда мне вам позвонить, как приеду в следующую субботу? Так, ну, запишите мой домашний телефон. После секундного колебания продиктовал он. Москва, трикотажная фабрика «Луч». Товарищи, я собрал вас сегодня по очень неприятному поводу. Посмотрел на двоих членов своего парткома Кудряшов. Меня вызвали сегодня в райком. Скандал, товарищи. На одного из наших работников поступил сигнал, мол, любовница. Квартиру ей снимает. А ведь он женат, и детей двое. Это ты про кого, Иван Степанович? Обеспокоенно спросил Блохин, невысокий, сухонький мужичок лет 50. Про главного инженера нашего, ответил Кудряшов, грустно разведя руками, Головина. Да ну, Иван Степанович. Воскликнула Ирина Николаевна Истомина, лет 40, серьезная, солидная женщина в теле. «Я вас умоляю, я жену его знаю. Светка такая баба, у нее не забалуешь, шаг в сторону, расстрел». «Я, честно говоря, тоже засомневался», — согласно кивнул председатель парткома. «Жена у Головина, женщина еще молодая, интересная. С чего бы Головин во все тяжкие пустился? Ну, не знаю, что там интересного», — поджала губы Истомина. «Постой, Ирин», — остановил ее Блохин, — «вы мне лучше скажите, на какие шиши Головин квартиру бы любовница снимал, у него же семья». «Вот и я о том же», — поддержал его Кудряшов. «Сомневаюсь я, обознался кто-то, но дело это на контроле в райкоме. Проверить нам этот сигнал, все равно, придется. Я почему вас двоих пригласил, если это все окажется или наговором, или обознался кто-то, то все это останется между нами. Договорились?» «Не стоит об этом распространяться, а то слухи поползут, то ли была любовница, то ли нет, а у честного человека репутация пострадать может и проблемы в семье начнутся». «Это правильно, Иван Степанович», — уважительно кивнул Блохин. «Ерунда это, конечно, какая-то», — согласилась с ними Истомина. «Сколько стоит квартиру снимать?» «Ну, не меньше 50 рублей», — предположил Блохин. «Если в Москве, в Москве, в Москве». «Товарищи», — с досадой подтвердил председатель и выложил на стол фотографию Головина при параде. «Вот, с доски почета снял. А зачем нам она?» — не поняла Истомина. «Так покажем соседям по той квартире, проверим, узнают или нет. Беда-то какая! Позор на весь район!» «Да ладно вам заранее расстраиваться, Иван Степанович», — заметил Блохин. «Не он это. Откуда у него 50 рублей на квартиру бабе? Вот, сейчас мы все и выясним», — поднялся он. «Готовы? Сходим, проверим все и по домам». Идти пришлось недалеко, пару кварталов всего. По дороге председатель думал, что не зря он Истомину пригласил. Ему нужны были свидетели и единомышленники на собрании, чтобы поддержали исключение Головина из партии. А то, если он сам будет инициатором, то могут и не переизбрать его в председатели в следующий раз. А Истомина баба принципиальная и вредная, как раз то, что надо для такой роли. Ее на жалость не возьмешь, и Блохин тоже, слишком правильный, слишком принципиальный коммунист, он молчать не станет из мужской солидарности. Но все же хорошо бы было, если бы все это оказалось ошибкой, и это вовсе не их главный инженер. Найдя нужный подъезд, они тут же нарвались на двух всезнающих бабушек на лавочке и представились им представителями общественности от фабрики «Луч». Бабушки дружно опознали Головина по фото. Рассказали, что ездит он к девице с четвертого этажа и привозит ей сумасшедшие букеты. «Во какие!» — показала одна из пожилых женщин руками. «Я не вру. Весь наш дом знает, любого спроси. И авоськи с продуктами ей носит. И сплошь дефицит. Даже банку с икрой черной видела как-то раз. И одевается она не как мы с вами», — подлила масла в огонь вторая бабулька. «Подарочки-то он ей делает, будь здоров, какие! Может, он ей деньги дает?» — предположила первая. «Что-то я не видела его с обувными коробками, а она обувь-то частенько меняет». Истомина от удивления села рядом с ними на лавку и слушала, как их главный инженер красиво живет, открыв рот. Второй лавки рядом не оказалось, а то Кудряшов с Блохиным тоже сели бы рядом. Ощущение нереальности происходящего не покидало всех троих. «А это точно он?» – показал еще раз старушкам фотографию Головина председатель парткома. «Да он, точно он. Постойте, придумал он. Как убедиться в этом? А на какой машине он ездит?» «Знамо дело, на зеленых «Жигулях». У Головина темно-зеленые «Жигули», — потрясенно проговорил он. Номер 1525, услужливо продолжила закапывать их главного инженера старушка. «Но как же так?» — растерянно спросил Блохин. «Вот так, получается, что мы совсем не знали нашего товарища Головина», — ответил Кудряшов. «А вы, случайно, не знаете, кто эта девушка?» Обратился он к бабулькам. Лавочное информбюро и в этот раз не подкачало. Студентка она, внук Свиридовых ее в МГУ частенько видит. «А как ее зовут? Фамилия, не знаете?» С надеждой спросил он. «Зовут Регина, а фамилию нет, не знаю», ответила одна старушка, переглянувшись со второй. Та с видимым сожалением, что впервые не может помочь, пожала плечами в ответ. «Надо же, все совпало», поразился Кудряшов. «И про Головина, и про любовницу. Фух, и в МГУ придется, в любом случае, ехать. Энда, ну что ж, товарищи», переглянулся он с членами своего парткома. «Мы все выяснили. Нам здесь больше делать нечего. Это же надо», потрясенно проговорила Истомина, когда они уже отошли немного от дома. «Да уж, слов нет», поддакнул Блохин, многозначительно переглянувшись с Кудряшовым. «Он что же, вообще, жене денег не давал? Понятия не имею. Придется, товарищи, в понедельник партийное собрание организовывать», расстроенно ответил председатель. «Признаться, я до последнего надеялся, что это какая-то ошибка. Но тут уже ошибки быть никакой не может. Даже нет смысла сверять названный женщинами номер с его номером. Займетесь завтра собранием, Владимир Иванович, а я в райком съезжу, доложусь. Ко скольки людей собрать?» – уточнил Блохин. «Ну, давайте на 3 часа», – ответил Кудряшов, подумав, что к этому времени уже успеет вернуться из МГУ и из райкома. «А Головину будем говорить, по какому поводу будет собрание?» – спросила Истомина. «Как хотите», – ответил председатель, махнув рукой. Приехав домой, занимался с детьми, помогал Ирине Леонидовне. Потом поехал на тренировку. Марат, перед началом занятий, решил со мной насчет подарка Аиши посоветоваться. 18 лет будет, совершеннолетие», – торжественно произнес он, чтобы я прочувствовал ответственность момента. «Слушай, я ж не знаю, на какую сумму ты рассчитываешь», — ответил я. «А кстати, что у вас там с народным домом? Начали строить, Анна Аркадьевна с Загитом, вроде, хотели платить прорабу и не появляться там. Ты тоже так планируешь?» «Узнавал уже, во что это тебе встанет». «Так, а у кого узнавать? Строительство же еще не началось. А когда?» Повернулся я к подошедшему только-только Сатчану. «Что там с народным домом слышно?» «Согласование», — пожал он плечами. «Думаете, это все так быстро? Новоселье уже планируете? В лучшем случае, через год». «Понятно, время еще есть», — улыбнулся я, взглянув на Марата. «Ну а что касается подарка, можно и что-то антикварное приобрести, безделушку какую-нибудь». «Антиквариат?» — удивленно посмотрел на меня Марат. «А это очень дорого?» «По-разному», — ответил я, — «бывает и не очень дорого. Вот, недавно приобрел для соседки художницы на юбилей театральный бинокль конца 19 века с перламутром, это ракушки такие, за 35 рублей». «О, это нормально». «Конечно, нормально», — улыбнулся я. «Я подумаю над твоим предложением», — сказал Марат задумчиво и пошел в зал. «А у кого ты бываешь?» — уточнил Сатчан. «У Некредина Ильи Павловича». «Нормальный, или как в прошлый раз?» «Вроде, нормальный», — пожал я плечами, а сам подумал, что 2 раза у него уже монеты брал, а проверить их так и не успел еще. Но с другой стороны, поймал себя на мысли, что Некредину я доверяю, может, поэтому и не спешу свои покупки специалисту показать. Москва, у салона парикмахерской Ворожея. «О, привет, Век», — подошел к Василию Погашев. «Скоро там девчонки?» «Минут 20 уже прошло, еще столько, значит, осталось», — пожал майор протянутую руку. «Ну, поговорил я со своими». Василий повернулся лицом к Погашеву и многозначительно посмотрел на него. «Я возьму все, что у вас есть», — он замолчал, оценивая реакцию собеседника. «Но сам понимаешь, мне нужна скидка». «Сколько?» — спросил, не выдержав игры в гляделки, Погашев. «А сколько дадите?» Погашев не выдержал и рассмеялся. Негр торговался уверенно и напористо. Ему нужны эти монеты. Кто-то ему посоветовал забирать все, что есть. «Это же просто здорово». «Нет, это офигенно. Это значит, что он купит еще, если ему соврать, что на самом деле есть еще монеты из того клада. И не говорить ему, сколько их есть всего. Мол, извини, дружище, своя рубашка ближе к телу, мы тоже обезопаситься хотим. Сделаем мы тебе скидку», — пообещал он. «Обязательно сделаем, но какую, пока не знаю. Мне посоветоваться надо с Аркашей». Они договорились о встрече на завтра на пустыре, недалеко от того дома, где праздновали день рождения Голубевой. после тренировки не стал задерживаться и сразу поехал домой. Если у Брагиных еще будет гореть свет, сразу к ним зайду, расскажу про вчерашний отказ супругам Данченко. Свет горел, но только на кухне. Понятно, ребенок спит уже. Постучался, чтобы не разбудить. Костян открыл дверь, удивился только на мгновение и тут же пропустил меня на кухню. На столе были учебники, ну да, зачеты уже вовсю идут. Это мне по барабану, и так выстрелит. Вышла, щурясь на свет, Женя. Разбудил, прижал я руку к груди и сделал виноватое лицо. Да нет, я Ларочку укладывала, ответила она. Как дела? Плохо, вздохнул я. Супругам Данченко отказали в усыновлении Мишки вчера. Я ездил сегодня в детский дом, Александра Мироновна сказала, что нашла коса на камень. Я так понял, что могли бы и не отказывать, если б захотели. Надо что-то делать, так нельзя оставлять. И артисты себя очень плохо чувствуют из-за того, что ребенка обнадежили, и он ждет, когда они за ним придут. А сделать они ничего не могут. Я их прекрасно понимаю. Тут же возмутилась Женя, и знаю все, что они чувствуют. Нам же тоже отказали сперва, это просто ужас какой-то, врагу не пожелаешь. Тише, тише, попытался успокоить ее Костян. Ларчонка разбудишь. Ну, в целом идея была правильная, продолжил я. Ларочка и Мишка уже сдружились, во дворе бы встречались. Это всем вам было бы очень удобно. Вам надо ребенка оставить ненадолго, вы к Данченкам идете. Им надо, а не к вам. Мало ли какая помощь нужна, это же дети. Хорошая мысль была, так может, вам поговорить со своими родителями. Ну, нельзя это так оставлять, начали уже, так надо довести до конца. Женя с Костяном переглянулись, она с решимостью, а он с сомнением. Ну, этого и следовало ожидать. Но главное, меня успокоил Женькин взгляд. Кто у них в семье главный, я же знаю. Потормошите своих, добавил я, пусть они разберутся. Такие ли уж там были серьезные основания для отказа в усыновлении, и вообще, что за предубеждение к артистам театра? Завтра отец приедет, я с ним поговорю, решительно сказала Женя. Пожелал им спокойной ночи и пошел, наконец, домой. Галя мне первым делом сообщила, что художники собирают все-таки друзей, и нас пригласили в воскресенье к часу дня. У меня самолет в 8 с чем-то вечера, начала прикидывать она. В 6 нам всем сказали уже быть в Шереметьево. Это значит, во сколько нам надо из дома выехать. Давай, в 4:30 от греха подальше, предложил я. Это в 4 нам надо будет из гостей вернуться. Разочарованно посмотрела она на меня. Ну, что тебе не хватит 3 часов пообщаться, удивился я. У них такие друзья интересные, возразила мне жена. Понимаю, вспомнил я драматурга Дробышевского. Но ничего не поделаешь. «У тебя загранкомандировка». «Точно», – рассмеялась она. «В субботу с самого утра мы с Ахмадом укатили на рынок. По возвращении мне выдали коляску, детей отправили во двор гулять». Согласился с радостью. Там как раз и Брагины гуляли со своим Ларчонком. С ними был и отец жены Юрий Викторович. Ларочка сразу на моих мальчишек переключилась. Вцепилась в коляску и начала катать. Женя ходила за ней по пятам и направляла ее. «Как я удачно вышел погулять», глядя на них, заметил я, и мы с мужиками рассмеялись. Насчет детской площадки, взглянул я на Костина. Появилась мысль сделать вообще новую площадку. Уже подготовили схемы, эскизы и отдали знакомым на один завод, узнать, сколько это может стоить. У нас же кооператив, надо все через собрание делать, взглянул я на Юрия Викторовича. А их директор увидел и загорелся себе в пионерлагере детский сад такие же площадки сделать. Первый опытный образец обещали установить у нас во дворе бесплатно. Серьезно? Приятно удивился Костян. Класс. Значит, не надо будет никаких собраний, я бы все равно к председателю с этим вопросом сходил, заметил Юрий Викторович. Бесплатно, не бесплатно, а обслуживать потом кто эту площадку будет, и то верно, согласился я. Зайду обязательно. Спасибо за совет. Домик детский будете делать? Спросил он. Конечно. Вот сделайте его максимально открытым, чтоб молодежь, что будет вечерами тут собираться, туалет там не устраивала. Блин, с досадой посмотрел я на Костина, а ведь точно, будут собираться. А что ты с этим сделаешь? Развел он руками. Ничего не сделаешь, надо где-то в стороне поставить для взрослых беседку, предложил я. Если там будет стол, лавки, крыша над головой, зачем им на детской площадке сидеть? У вас тут бои начнутся за эту беседку. Рассмеялся Юрий Викторович. Молодежь с гитарой против мужиков с домино. Ничего, было бы, что делить, махнул рукой я. Расписание составит, до 8 вечера домино, а после парни с гитарами. А вообще, надо бы сразу и этот вопрос тоже поднять, когда к председателю пойду. Уж одну несчастную беседку наш кооператив сможет осилить. По-хорошему, надо и дополнительное освещение над детской площадкой продумать. Зимой темнеет рано, это, во-первых. А во-вторых, алкаши всякий яркий свет не любят, когда они у всего двора на виду. Ну и гадости всякие делать на свету страшно. А то есть всякие придурки, которых хлебом не корми, а дай сломать что-то. Моим мальчишкам надоело ездить в коляске, и они стали требовать поставить их на землю. Мы с Костяном принялись водить их за руки. Лариса играла с ними в догонялки, она убегала, а мальчишки догоняли. Женя хоть получила возможность немного передохнуть и села рядом с отцом, видел, что у них серьезный разговор. Надеюсь, это по поводу артистов и Мишки. Глава 16. Москва. У дома Ивлевых приехали Жариковы, и Аришка решила остаться с нами во дворе. Познакомили их с Ларой, что наша посматривала на Лару с опаской, что та на новую знакомую. «Сейчас мы поздороваемся, и я тоже к тебе выйду», — пообещала мне сестра и скрылась с Петром и Санькой в подъезде. Юрий Викторович предложил девчонкам поиграть с мячиком в съедобное, несъедобное. Они съели по сандалику, нахохотались и расслабились. Вскоре они уже с визгом носились от него по площадке, а он с довольным видом рычал и изображал злого леопарда. «А мы в футбол будем играть». «Да, сын», — вышел к нам Петр с Санькой на руках. «Мы втроем с Костяном взяли мальчишек за руки, и они, когда сами, а когда с нашей помощью пинали друг другу мячик и при этом визжали от удовольствия не меньше удирающих от деда девчонок. Еще и мы с парнями перекрикивались, войдя в азарт. Шуму было на весь двор. Мытищи». Василий подъехал на своем москвиче к пустырю за жилыми домами. В ближайших домах уже должны были находиться Дубинин с Курносовым. Майор огляделся, до домов метров 50, если не больше. Он встал у машины и закурил. От домов через весь пустырь проходила хорошо натоптанная тропинка, а сам пустырь зарос кустами и крапивой. «Куда ведет эта тропа?» – подумал Василий. «Впереди же нет ничего, кроме оврага». «Здорово», – еще издали поздоровался с ним Каменщиков, широко улыбаясь. Вдвоем приперлись, недовольно отметил про себя майор, обернувшись, и увидев с ним и Погашева. «Привет», – протянул ему руку тот. Мужчины поздоровались. «Мы с Аркашей посоветовались. Ну, мы скинем тебе четвертной с каждой. Это мало», – недоуменно посмотрел на них майор. «Я рассчитывал на сотню». «Ну ты даешь», – перестал улыбаться Аркаша. «С какого? Я же тоже должен что-то заработать», – уверенно ответил Василий. Тихо Аркаш остановил Погашев набравшего уже в грудь воздуха приятеля. «Про сотню это ты, конечно, загнул. Полтинник скинем, это максимум. Мужики, были бы у вас еще монеты, я бы еще согласился», — развел руками Василий. «Мы бы с вами договорились, что, если с первой партии я ничего не заработаю, тогда в следующий раз вы мне сделаете скидку и цену на вторую партию снизите. А так, на кой мне за копейки рисковать, через две таможни все это тянуть, а откуда мы узнаем, заработаешь ты или не заработаешь?» С неприязнью спросил Каменщиков. «Аркаш, отойдем», — взял его за локоть Погашев. «Мы сейчас вернемся», — взглянул он на Василия. «Ты чего выпендриваешься?» — спросил он приятеля, как только они отошли на достаточное расстояние, чтобы негр их не слышал. «Да он нам наговорит сейчас, что ничего не заработает», — огрызнулся Каменщиков. «А ты его деньги не считай», — резко ответил Погашев. «Тебе, дураку, золото бесплатно досталось, вот и радуйся, что продаешь его втридорога. Ты слышал, он готов потом еще партию взять? Для нас очень хорошо только одного покупателя иметь, да еще если наши монеты за рубеж будут уходить. Продавать в Москве по одной монетке рискованно, нарвемся со временем либо на криминального авторитета, который нас под себя подомнет и выдает, либо на ментов. Неужто непонятно? Да понятно мне все», — недовольно выдернул свою руку Аркаша из цепкой хватки Погашева. «Вот и не пыхти», — прошипел тот. «Я говорю негру как будет, а ты кивай». Василий сел в машину и наблюдал, как спорят подельники. Настоящий барыга так и сделал бы, с его внешностью светиться средь бела дня на виду у нескольких домов, мягко говоря, непредусмотрительно. Но похоже, Погашеву удалось убедить Каменщикова, хоть и с недовольными лицами, но они направились, наконец, к машине и подсели к нему. Погашев сел вперед, а Каменщиков назад. Василий развернулся в полоборота, чтобы видеть их обоих. «У нас есть еще монеты», — проговорил Погашев. «Это не последние. Мы просто не рискуем сразу по многу привозить. Серьезно, это же совсем другое дело». Сделал он вид, что обрадовался. «И сколько их у вас? Извини, дружище, но мы тоже подстраховаться хотим», — многозначительно посмотрел на него Погашев. «Ты сначала эти продай, а потом скажешь, сколько тебе еще надо, а мы посмотрим, сколько у нас осталось и привезем». «Правильно», — посмотрел он на Каменщикова, и тот пожал плечами и кивнул с обалдевшим видом. «Похоже, сам первый раз только что услышал, что у них еще монеты где-то спрятаны», — едва сдержал улыбку Василий. «Ну, тогда пробная партия по 450, а если у меня с нее навара будет мало, тогда мы это второй партией отрегулируем». «Договорились?» — пристально посмотрел он на Погашева. «Договорились», — ответил тот, достал из кармана джинсовой куртки две продолговатых коробочки и подал Василию. В каждой лежало по 9 монет, переложенные бумажными листочками. Василий придирчиво проверил каждую монетку, изображая натурального барыгу. Изучил пристально, только что на зуб не попробовал. Затем аккуратно уложил монеты обратно в коробки и достал пачку сотенных из внутреннего кармана пиджака. Отсчитал от них 19 соток, а остальное отдал Погашеву. Тот принялся пересчитывать деньги. «Подожди», — остановил его майор. «Идет кто-то, собачник», — презрительно процедил Каменщиков, оглянувшись на мужика в потрепанной кепке, надвинутой на глаза. Мимо машины прошел небритый Курносов с какой-то шавкой на поводке. Подельники не обратили на него никакого внимания. Чуть он прошел вперед, Погашев принялся заново пересчитывать сотенные. К часу дня вся наша многочисленная компания собралась у Алираевых. Вручили ему с Галией нашего бронзового орла под восхищенные возгласы собравшихся. «Поставишь на рабочем столе у себя в кабинете», — улыбаясь, — объяснил я. «Все сразу будут понимать, что здесь серьезный человек работает». Все остальные поздравляли тоже шумно, радостно, от всей души, было сказано много тостов и просто хороших слов. Обратил внимание, что все, сидящие за столом, воспринимали повышение Ахмада как должное, не было ни у кого ни зависти, ни ревности к чужой удаче. Люди искренне радовались за него, и каждый был уверенный в своем будущем. «Наверное, это одна из лучших вещей, что мне нравится в СССР, уверенность людей в своем будущем. За спиной могучие государства, безработицы, нет, медицина бесплатная, образование тоже, так чего же тревожиться-то лишний раз?» Петр рассуждал, что в декабре 74-го будет 3 года, как он ходит в капитанах и можно будет уже рассчитывать на повышение по должности и на звание майора. «А Инна же у нас тоже военно обязанная, как врач, у нее звание младший лейтенант», так Петр ее все подначивал, что она младшая по званию. Хорошо провели время, посмеялись, поиграли с мужиками в домино, пока женщины уходили к нам детей спать укладывать. У них там своя тусовка, у нас своя. Как дети проснулись, опять все собрались за общим столом, вынесли очередное горячее. Потом немного потанцевали, а перед сладким пели песни и женщины, и мужчины. Тоже присоединился к нашему стихийному хору, должен заметить, очень взбодрился. Что-то в этом, все-таки, есть. Утратили мы с годами эту традицию, а, видимо, напрасно. Хором поешь себе как можешь, не стесняешься, напряжение выходит, настроение поднимается, да и атмосфера за столом создается непередаваемая. Часам к 8 вечера бабушка с Галией понесли детей домой купать и спать. Хотел им помочь, но мне ответили, что мы втроем в ванной не поместимся. Третий, лишний, рассмеялся я, раз уж со всеми попрощался, то не стал возвращаться на праздник, а решил зайти к председателю нашего кооператива вопрос с детской площадкой обсудить, пока не очень поздно. Дмитрий Васильевич пригласил меня в большую комнату и усадил на диван. У них был включен телевизор. Обе его Лены, жена и дочь, занимались вязанием, сидя в креслах перед ним. Причем у матери вязалось что-то глобальное, вроде свитера, а младшая Лена только осваивала премудрости этого рукоделия. Если у старшей Елены спицы двигались быстрыми, короткими движениями, а вся фигура при этом была расслаблена, то младшая, напряженно сгорбившись над вязанием и растопырив пальцы во все стороны, старательно вывязывала петлю за петлей. «Это что же у тебя будет такое красивое?» — решил я поддержать ее. «Шарфик», — скромно ответила она. «Рукодельница растет», — подмигнул я отцу, еле сдерживающему снисходительную улыбку. «Конечно», — ответила мать. «Сначала шарфик, потом и шапочку, да дача». Девчонка кивнула, не отрываясь от вязания, и я рассказал, зачем, собственно, пришел. К сожалению, эскизы были в одном экземпляре и остались на заводе, пояснил я. Думал, они мне просто посчитают, сколько это может стоить, чтобы мне предложение на собрании ближайшем выдвинуть. А они сразу загорелись и себе два городка сделать, в пионерлагере детский сад. Зато предложили нам бесплатно опытный образец во дворе установить. На словах описал им, что там будет. Заманчиво, переглянулся с женой председатель. Жаль, у нас Аленка уже взрослая. Спортивная часть на школьников рассчитана, возразил я. И качели с той стороны большие. Старшая Елена отложила вязание и подсела к нам. Младшая тоже, нет-нет, да бросала в нашу сторону заинтересованные взгляды. Чувствую, забросит вязание выросшая дочка с появлением во дворе новой площадки. Мы обсудили, во что может вылиться ежегодное содержание городка. Поднял я также вопросы беседки для взрослых и дополнительном освещении над детским городком. Там два фонаря, как минимум, надо поставить до осени, прикинул я, а лучше три. Так, ну, сначала пусть сделают городок, решил председатель, потом уже будем ставить вопрос дополнительного освещения. А насчет беседки для взрослых, напомнил я, да сами сделайте, заявила старшая Елена. Материалы только надо достать, устроим субботник, мужики с удовольствием сами себе столик с лавками сделают. Да, собственно, правда, что мы беседку сами не построим, посмотрел на меня председатель. Построим, конечно, ответил я. О чем разговор? Короче, все мои предложения были предварительно одобрены. Значит, можно спокойно дальше действовать. Документацию на детский городок будут готовить частями, предупредил я. И монтаж будет тоже частями. Как только что-то будет готово, я сразу вам документы принесу. Договорились, ответил председатель. Я попрощался с ними, и они проводили меня. Тебе обязательно надо собрать собрание и объявить об этом членам кооператива, сразу позвала жена председателя на кухню, как только их гость ушел. Как будто это ты всего добился. Пусть все думают, что у тебя такие серьезные связи и опять выберут тебя председателем в следующий раз. Я уже и сам об этом подумал. Надо расклеить объявление, что будет собрание по поводу бесплатного опытного образца детского городка у нас во дворе. Кто-то придет, кто-то не придет. Формально соберемся, я потом по квартирам еще пройдусь и подписи дособеру в этот же день. Правильно. И всем намекай, что это ты для всего дома хлопочешь, настаивала жена. Бабушка с Трофимом ради нас остались в Москве на неделю. Бабуля договорилась на работе за свой счет, в этот раз мы с женой убедили их занять у нас детскую комнату. Надо будет бабушке компенсировать потерю в зарплате, произнес я мысли вслух, уже засыпая. Я им обоим подарков привезу из командировки, пообещала жена. Правильно, а то деньгами она, боюсь, не возьмет. Такой разговор лучше даже и не начинать. В воскресенье до полудня опять гулял с детьми во дворе, а к часу нас бабушка с Трофимом отпустили поздравить художницу с юбилеем. Вручили Елене Яковлевне бинокль, как оказалось, очень угадали с подарком. Вроде намек, что 60 лет, это еще не возраст. Самое время жить активной жизнью, ходить в театр. Бинокль необычный, все сразу это оценили, и он пошел по рукам. У Бобровых собралось не очень много народу. Был Дробышевский с супругой Елизаветой Самсоновной. Был еще один дядечка с супругой, которому я как-то, в отсутствии художников, картину продал по их просьбе год назад. В этот раз мы познакомились, он представился Робертом Федоровичем, а жена его, Марией Юрьевной. Галя сразу впряглась Елене Яковлевне со столом помогать. Чуть позднее подъехала еще одна пара. Нам представили художника-мультипликатора Леонида Ароновича и его супругу Татьяну Владимировну. Дядька как дядька, с залысиной, с боцманской бородкой, скромный, приветливый. Но потом мне Дробышевский шепнул, что это Шварцман, создатель мультфильмов «Золотая антилопа», «Дядя Степа», «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Чебурашка» и многих других. Вот тут я выпал в осадок даже больше, чем когда мне сказали, что я разговариваю с автором сценария «Человека-амфибии». Галя очень расстроилась, когда пришло время ехать в аэропорт. На нее огромное впечатление произвела встреча с автором любимых мультфильмов. Подумал, что такие встречи очень полезны. Они мотивируют, показывают, что в жизни всего можно добиться. Ведь ты общаешься и видишь, что перед тобой обычный человек, который упорным трудом и увлеченностью делом развил свой талант до впечатляющих высот. И ты понимаешь, что тоже сможешь, если захочешь. Главное, верить и стараться. Ведь хоть какой-нибудь талант у каждого есть. Надо лишь найти его и развивать. Деточка, смеялась над ней Елена Яковлевна, можно подумать, мы тебя в ссылку в Сибирь провожаем, а не в загранкомандировку в Румынию. Два мешка писем с радиоатакой лежали на заднем сидении в машине. Чемодан жены пришлось положить в багажник. Ну, так и удобнее. В аэропорту жена быстро увидела своих знакомых. Они стояли отдельной группой. Познакомился с парикмахером жены Валерой Зимченко. Он долго жал мне руку. Как с твоей женой познакомился, так стал по радио слушать передачи для школьников. Доверительно поделился он со мной. Голос твой я давно знаю. Ну, надо же. Искренне рассмеялся я. Галя меня еще начала знакомить с членами делегации, но столько народу перед глазами сразу оказалось, что утратил всякую надежду всех запомнить, кому она меня представила. Их ехало ни много ни мало, а человек 40. У Андриянова с Белоусовой командировка формально была на другое мероприятие, поэтому они держались немного в стороне от делегации, отправляющейся на конкурс парикмахеров по единому списку. Увидев Ивлеву с мужем, Антон откровенно разочаровался. Совсем молоденький, конечно, высокий, фигуристый, но ничего особенного, таких толпы вокруг. Он поглядывал на него со стороны, пытаясь понять, что в нем нашла его жена, которая, откровенно гордясь им, представляла его своим знакомым из делегации Министерства бытового обслуживания. «Ну, держится-то он очень уверенно», — отметил Андриянов. «Даже слишком для мальчишки 18 лет». И когда он естественным движением обнял и поцеловал жену в губы на прощание, у Антона возникли большие сомнения насчет собственной версии о его номинальности, как супруга Гали Ивлевой. Что за ерунда? Думал он весь полет, сверля Ивлевой, сидевшей тремя рядами впереди, затылок взглядом. Кто он такой? Эх, жаль, не успел перед полетом с тещей его встретиться. Что она там вспомнила про него? Проводив жену, отправился домой. Бабуля с Трофимом уже уложили детей, и я получил возможность немного поработать. В 10 отправил стариков спать и сам заступил на вахту у нас в спальне возле детских кроваток. В понедельник с утра решил таки показать монеты знакомому спецу из Института археологии и созвонился с ним под предлогом того, что нужна консультация. Он вопросов лишних не задавал, поняв, что к чему, и пригласил меня подъехать к обеду. А я до этого времени решил закинуть письма в МГУ. Сколько они у меня в машине будут кататься? Позвонил Гусеву, уточнил, будет ли он на месте. Он хотел было у меня что-то спросить, но я ему сказал, что скоро буду у него и быстренько попрощался. Знаем мы его. Небось, насчет Быстрова и хотел узнать. Через час я уже был у него в кабинете со своими мешками. Ну, что там насчет Быстровой? Действительно, первым делом спросил он. Анатолий Степанович, я этот вопрос задал кому мог. Ждем реакции. У меня ощущение, что все решится достаточно быстро. Понятно. Ну, ладно. Он взял ключ от группы разбора писем, и мы оттащили туда мешки. Он тут же уточнил у меня, откуда они, и аккуратно подписал. Москва, МГУ. Вернувшись к себе в кабинет, когда Ивлев ушел, Гусев сел за стол и задумался. Что-то непонятное, какая-то ситуация складывается вокруг Быстровой. Письмо они ей грамотно подбросили, а толку никакого. Зная, какие люди стоят за Ивлевым, сам собой встает вопрос, а какие же тогда люди стоят за Быстровой, если ей все, как с гуся вода. Очень бы не хотелось оказаться между молотом и наковальней, нервно стуча пальцами по столу, думал он, пытаясь понять, что же можно сделать. Пришла в голову мысль запросить личное дело Быстровой в деканате, чтобы попробовать понять, кто ее может поддерживать из серьезных людей. Мало ли, какие-то догадки появятся. Они и так, в принципе, были. Может, в школе ее матери ребенок у какого-то серьезного человека учится, и мать, как директор, через него свою дочку и продвигает, и защищает. Или отец в своем министерстве подружился с каким-нибудь сынком кого-то очень влиятельного, он за ним присматривает и следит, чтобы его работой сильно не загружали, а в ответ отец молодого человека за его дочкой присматривает. Внезапно размышления его прервал стук в двери, в кабинет зашел незнакомец. «Анатолий Степанович Гусев?» – спросил он и, получив утвердительный ответ, представился. «Моя фамилия Кудряшов». Я председатель парткома трикотажной фабрики «Луч». Анатолий Степанович, тут форменный скандал случился с одной вашей комсомолкой. Даже не знаю, с чего начать. Глава 17. Москва. МГУ. Какой комсомолкой? Опустилось все внутри у Гусева. Только скандалов ему сейчас и не хватало. Региной Быстровой, знаете такую? Конечно, сразу расцвел Гусев, подумав, неужели все-таки что-то получилось у Ивлева? Как, простите, вас зовут? Иван Степанович. Слушаю вас, Иван Степанович, очень внимательно. Хуже всего, что это дело на контроле в нашем райкоме партии, схватившись за сердце, проговорил Кудряшов. Меня лично Володин вызывал. Им сигнал поступил на нашего главного инженера. Мне велели все проверить. Я до последнего не мог поверить, но это оказалось правдой. Что именно? С нетерпением спросил Гусев. Что главный инженер нашей фабрики, член партии, женатый человек, отец двоих детей, снимает квартиру молоденькой любовнице, первокурснице МГУ. И мне об этом второй секретарь нашего райкома сообщает. Представляете, а это точно Регина Быстрова, а вы спросите, где она сейчас живет. Если здесь, пошарив в карманах, нашел Кудряшов записку с адресом, значит она. Так, говорите, любовница женатого мужчины, повторил Гусев, поджимая губы, чтобы они не расплылись в довольной улыбке. Да, я понимаю, никому не хочется скандала, но это абсолютно безнравственно. Такое недостойное поведение недопустимо для студентки главного университета страны и комсомолки. Тем более, это дело на контроле в райкоме. Я очень советую вам не спускать его на тормозах. Разумеется, Иван Степанович, никто тут не будет пытаться спустить это дело на тормозах. У нас в МГУ строго с этим, нарушение устава недопустимо. К тому же, если мне не изменяет память, у Быстровой уже есть строгий выговор. Надо посмотреть, год прошел уж или нет. Он переписал себе адрес в записке парторга, уточнил, как называется предприятие, где работает предполагаемый любовник Быстровой, его должность и прочее. Попросил, на всякий случай, телефонный самого Кудряшова. Мне очень жаль, что пришлось обратиться к вам по такому неприятному поводу, поднялся тот с несчастным видом. Но это шило в мешке уже не утаить. У нас на фабрике сегодня будет партсобрание. Будем ставить вопрос об исключении Головина из партии. Ничего, Иван Степанович, переживем. Наше дело правое и мы победим, уверенно поднялся Гусев и протянул ему руку. Проводив парторга, Гусев тут же позвонил Лукпиан, велел ей найти Быстрову и привести ее к нему. А я уже начал сомневаться в Ивлеве. Думал, ерундой мы с ним занимались. С письмом этим. Нет, все же он точно знает, что делает. Гусев испытывал восторг человека, который, наконец, может расквитаться по старым долгам. Ему совсем не понравилось, как Регина Быстрова привлекла члена ЦК комсомола, чтобы выкрутить ему руки. Кто ему тогда звонил? А, Алексей Дятлов. Ну пусть только еще раз позвонит и начнет командовать начальственным тоном. Сразу ему сообщу, чем его креатура занималась в нашем университете. А еще лучше, при случае использую, чтобы выбить из него повышение, когда надоест тут, в МГУ, сидеть. Вряд ли он захочет, чтобы остальные члены ЦК узнали, что он всячески продвигал в МГУ комсомолку со строгим выговором, выбравшую стезю любовницы женатого инженера. За такое можно и самому вылететь из ЦК. Подумают, что он тоже пользовался услугами этой сладкой птички.